Второе. Мне мудрено, любезный друг Н.Н., отвечать на все предлагаемые тобой вопросы. Ты слишком многого от меня требуешь. Довольствуйся теми моими сообщениями о загробной жизни, которые я вправе передать тебе, и не пытайся проникнуть вглубь, долженствующую оставаться тайной для живущего. Возьми же карандаш и против каждого сделанного тобою вопроса записывай то, что буду говорить. Вопрос. Какое впечатление испытывает умерший в первые дни своего появления на том свете? Ответ. Очень странное. Хотя и различное для каждого. Оно находится в прямой зависимости от нашего образа жизни на Земле и усвоенных нами привычек. Расскажу лично о себе. Когда после долгих болезненных страданий дух мой освободился от тела, я почувствовал необыкновенную легкость и первое время не мог дать себе ясного отчета о том, что со мною происходит. На пути полета моего в беспредельное пространство мне довелось повстречаться с некоторыми прежде меня умершими начальниками, и первую при этом у меня мыслью было — застегнуть свой вицмундир и поправить орденский знак на шее. Ощупывая и не находя ни ордена, ни гербовых пуговиц, я невольно оторопел. Мое смущение увеличилось еще более, когда, осмотревшись, я заметил, что вовсе не имею никакой на себе одежды. В ту же минуту в памяти моей воскресла давным-давно виденная мною картинка, изображающая Адама и Еву после падения. Оба они, устыдясь своей наготы, прячутся за деревом. Мне стало жутко от сознания, что и я много согрешил в жизни, и что мундир мой, ордена и даже чин действительного статского советника уже не прикроют собою моей греховности. Я с беспокойством стал озираться вокруг себя, стараясь отыскать хотя бы маленькое облачко, за которое бы мог укрыться, но ничего не находил. Взор мой, тоскливо блуждая, остановился на земле, где не без труда отыскал я болотистую местность Петербурга, а на одной из его улиц заметил погребальное шествие. Это были собственные мои похороны. Внимательно всматриваясь в сопровождавших печальную колесницу, увезшую мои бренные останки, я был неприятно поражен равнодушным выражением лиц у многих из моих подчиненных. В особенности же меня глубоко огорчила неуместная веселость моего секретаря Люсилина, ягозившего около назначенного на мое место статского советника Венцельхозена. Такая видимая неблагодарность в тех, кого более других я возвышал и награждал, вызвала на глазах моих слезы. Я уже чувствовал, как они, катясь по обеим щекам, соединились в одну крупную каплю на кончике моего носа и хотел было утереться носовым платком, но остановился. Я понял, что это обман чувств. Я ведь дух, следовательно, не слез. Ни капли на носу, ни даже самого носа быть у меня не могло. Подобный обман чувств повторялся со мною неоднократно, пока я не привык, наконец, к новому своему положению. Под массою новых впечатлений я в первый день и не заметил, что ничего не ел, не был в присутствии и не занимался литературою. Но на второй и последующие дни невозможность удовлетворить все эти привычки сильно меня озадачила. Наибольшую же неловкость я ощущал, вспоминая, что завтра именины моего начальника и благодетеля, и что я уже не приду к нему с обычным поздравлением. Затем мне пришла мысль сообщить моей вдове о необходимости отслужить в этот день, как то бывало при мне, молебствие о здравии моего начальника и его семьи и продолжать расходоваться на эти молебствия до тех пор, пока она не получит официального уведомления о назначении ей единовременного пособия и пенсии за службу мою. Дело уладилось, однако, само собой. Вдова моя, как умная женщина, исполнила сама все без стороннего наставления. Вопрос. Как правильнее сказать? Желудовый кофей или желудковый кофей? Ответ. На такие глупые вопросы не отвечаю. Вопрос. Имел ли Наполеон III предчувствие, что скоро умрет? Ответ. Всякий может отвечать только за себя, а потому спроси его, если уж так интересуешься этим. К тому же ты и сам можешь смекнуть, что, будучи его руководителем в последней войне, мне неловко встречаться с ним, а тем более вступать в разговоры. Вопросы. Первый. Какую форму, или лучше сказать, какой внешний вид получает душа умершего? Второе. В чем состоит времяпрепровождение умерших? Третье. Могут ли умершие открыть нам, живущим, то, что нас ожидает в жизни? Четвертое. Виновен ли Овсянников в поджоге Кокоревской мельницы? Пятое. Действительно ли виновна игуменья Митрофания? Все эти пять вопросов остались без ответа.